После долгих обсуждений, решено было не отправлять ни слоненка, ни жирафенка, ни бегемотика. Леопарды с крокодилами тоже не были востребованы. В качестве живой экзотики решено было подарить сову-трансформер, еще называвшуюся «белолицая совка», а также двух орлов, боевого и кафрского, а кайзеру – венценосного орла. Да, этот представитель ястребиного рода, являющийся сильным и жестоким хищником, убивающим добычу, которая больше его, как по размеру, так и по весу, как нельзя более подходяще характеризовал Германию и самого кайзера. Расспросив о кайзере Вильгельме II всех, кого только смог, я узнал, что он был не чужд мистицизма, если не сказать больше. И это было просто отлично. Даже не так, это было просто удивительно, и эту его склонность надо было использовать. Утром еще один гонец, сверкая черными пятками, убежал в сопровождении воинов на запад, в сторону Камеруна. С собой он нес письмо, написанное под диктовку Емельяном, в котором я просил прислать ко мне представителя Германской империи, с которым мог провести переговоры, а также, прямо написал в письме, что хочу передать кайзеру подарок. Подошедшим до меня слухом, кайзер любил пышность и военные мундиры. Вызванный ко мне бедлам получил приказ пошить восточный мундир из самых дорогих и оригинальных тканей, которые только можно было представить. А еще ему нужен был, поистине, царский подарок. Обдумывая это, я пришел к мысли, что в качестве подарка необходимо ювелирное изделие. А какое? Орден Железного Креста или Кульмский крест как нельзя, кстати, подходил для этого. Крест надо было сделать из золота, а по всей поверхности усыпать черными бриллиантами, и чем крупнее, тем лучше. Задумка есть, материал есть, и мне срочно нужен был ювелир, а все евреи, как назло, уехали. Вот когда они нужны, то их нет, а когда о них и не думаешь, они тут как тут. А вы таки нас не ждали, а мы таки пришли. Я не антисемит, мне просто нужны отличные ювелиры и огранщики алмазов. Хватит кормить заокеанских деятелей, пора привечать своих. Там, где нет евреев, всегда появляются армяне, или арабы, вроде тех же ливанцев, которых в нынешней Африке просто пруд пруди. Прослышав о золотых приисках и крепкой власти, ко мне явился один из самых богатых в Абиссинии армянских купцов. Армянская община в Абиссинии была довольно большой, и в ней присутствовали ювелиры, которые делали золотые украшения всем негусам Абиссинии. Возгинтер Агасин был дородным черноволосым мужчиной, с загорелым бородатым лицом, по центру которого выделялся огромный нос, уныло свисающий баклажаном средних размеров. Пристрастие к красному вину окрашивало нос в необходимую синеву, придающую сходство с этим овощем. Тем не менее, этот купец, владеющий самым крупным состоянием в Африке, не постеснялся прибыть лично, с большой охраной и караваном товаров. Торговцев я не любил, но не самому же торговать. Вот воевать брошу, займусь торговлей. Кому халва, кому пахлава, яд змеиный, яд пчелиный, кому веревка на шею, кому острый нож в живот. Все для вас, и керосин, и лабаз. Возгина я принял. Подарил ему очистительное зелье, пусть очистит печень. Мочегонный чай, почки тоже надо промыть, а то арбузы, это так, не лечат, а насыщают клетчаткой. Подарил и слабительное снадобье, пусть и в туалет почаще побегает, попроще будет, а то пафоса-то, пафоса. В общем, не вдаваясь в частности и описание диалога, Возгин с радостью принял заказ. Императрице я собирался сделать подарок в виде золотой розы, усыпанной бриллиантами, которые Возгин обещал обработать, получив от меня, для этой цели, разные мелкие алмазы. Листья и стебель должны были сделать мои умельцы, из тщательно отполированного эбенового дерева. Всего роз было три. Отличались они цветом древесины листьев и стебля. Вторая роза должна быть из сандалового дерева, а третья – из розовой кости или пинкайвори. Есть такое необычное дерево в Африке. Заказ был срочный, и Возгинтер Агасин практически сразу отбыл домой, получив нужные для изготовления украшений материалы, а также задаток золотом и слоновой костью. Его люди остались здесь, торговать привезенными товарами. Пленные французы не знали, чем себя занять, пока я не предложил им заняться делом по душе. Некоторые стали мастерить разные вещи, а несколько человек попытались научить моих людей сажать фруктовые деревья и рассказывали о винограде и пшенице, которых здесь не было. Устав от рассказов, русские поселенцы, которые, в основном, и заведовали сельхозпосевами, предложили им самим в этом поучаствовать. Дело, нехотя, пошло. Сюда же присоединились и пришлые казаки, еще не забывшие плуг. За неимением лошадей, пользовались буйволами. Так продолжалось 3 месяца, пока князь Иосиф не засобирался обратно, боясь здесь заболеть и остаться навсегда, что не входило в его планы. Явившись ко мне, в очередной раз, он завел разговор о французах. «В твоем плену, король, томятся пленные французы. Отпусти их, и мой царь отблагодарит тебя за этот поступок. Так я и не против. Забирай». «Да», — обрадовался князь, «так я их забираю со своим отрядом», — засуетился он, на минуту утратив чопорный вид. «Конечно, 1 000 000 франков и забирай», — демонстративно махнул я рукой. Князь поперхнулся. «Но разве можно брать за людей выкуп, или продавать их?» — делано вопросил он. «Ну вы же своих крепостных продавали. Да еще и отдельно, бывало, мужа от жены отрывали. Я, вообще, не в курсе, в унганских снах видел пророчество о вашей стране. А там, сначала, прошлое показывали, а потом будущее». Так как князь пришел не один, а вместе со штабс-капитаном Мещерским и Исаулом, то после этой фразы они резко навострили свои уши. Особенно, это было заметно по Исаулу, который весь подобрался как лесной кот перед прыжком, отчего его лицо, с длинными густыми усами и черными бровями в разлет, стало еще больше походить на кошачью морду. У Мещерского остро блеснули глаза. Наслышаны они были обо мне, наслышаны, а хоть и не верили, но жизнь такая штука, поверишь во все, о чем и не думал никогда. Исаул не раз, и не два ходил по лезвию сабли, танцуя смертельный танец под аккомпанемент свиста вражеских пулей клинков, а Мещерский для того и был направлен в Африку, чтобы смотреть и слушать. И пусть информация была бредовая, ее потом разберут всю на предмет поиска здравого смысла и затерянных среди бессмысленной информации фактов и неочевидных вещей, имевших когда-то место. Почувствовав к себе внимание и желая поговорить по-русски, что мне не часто удавалось делать, я запел как соловей, пересказывая всю информацию о прошлом России, которая попадала ко мне в голову разными способами и оставалась там валяющейся, до поры до времени. Я пересказывал книги Яна Ахани Баты, очерки о нашествии Наполеона, в ходе Бородинской битвы. Мельком коснулся декабристов и Петра I, в процессе рассказа я увлекся и, вскочив с трона, стал расхаживать по дворцу взад-вперед, временами стуча по земляному полу копьем и размахивая жезлом. Очнулся я, когда потрясал своим змеиным жезлом над головой Исаула Петра Миронова. Видимо, мой рассказ сильно повлиял на их мнение обо мне. Это явно читалось по их глазам. Князь Иосиф был ошарашен и не мог произнести ни слова. Штабс-капитан был перевозбужден, и его симпатичное, волевое лицо, от прилива крови к голове, покрылась густой краской жаркого румянца. В глазах читалось огромное удивление и непонимание того, откуда я могу знать так много о России, пусть и недостоверных фактов, но, так много, и главное, откуда, здесь, в Африке. В глазах Исаула читался откровенный страх. Он беспрестанно крестился и все норовил поцеловать свой крест, специально выуженный из-за пазухи чекменя. «Иоанн, Иоанн», постоянно шептали его губы, никак вернулся с того света, переродился в негра. «Боженьки, свят, свят, что деется-то?» — продолжали шептать его губы. Между тем, довольный произведенным эффектом, и даже, где-то смущенный этим обстоятельством, я снова уселся на свой трон и, отставив копье, более спокойным тоном продолжил. «Что ж, я готов к конструктивному диалогу, ради спасения пленных и к возможному сотрудничеству. Пусть и неформальному. Я понимаю, у вас союз с Францией, но мне-то какая от этого выгода? Французское правительство обещало прислать выкуп. Ну и где он? Пока же я только слышал о французских войсках. Наверное, они решили отдариться ими». Князь, постепенно оправившийся от шока, в котором пребывал, нашел в себе силы ответить. «Я поражен вашими познаниями, король», — и он кинул быстрый взгляд на молчаливо стоящих позади трона Кудрявского и Муравья, которые и сами были в шоке, но прятались в тени стены ковров, болтающихся и свисающих в разных местах, там, где вздумалось их развесить моей прислуге. «Я понимаю ваше недоверие, и у меня, действительно, нет соответствующих полномочий, но, безусловно, мой император поддержит это, а во всех газетах России и нашего союзника Франции, будет напечатан ваш портрет с описанием вашей доброты и цивилизованности. «Я есмь добр, аки агнец Божий», ввернул я из-за дурацкого настроения, внезапно овладевшего мною, «я согласен отпустить с вами всех пленных, которые пожелают уйти. Но мне нужны деньги, либо оружие. Вы сможете их предоставить». Князь задумался. К нему подошел штабс-капитан Мещерский, и они, отойдя подальше от трона, зашептались между собой, обсуждая мои слова. Я им не препятствовал, пусть пошушукаются, им есть что обсудить. «Князь», — горячо шептал Иосифу в ухо Мещерский, — «вы что творите? У вас есть на это полномочия?» «Нет», — не менее горячо шептал ему в ответ старый князь, — «полномочий нет, но опыт, сын ошибок трудных, есть. Я немало общался с коронованными особами в бытность свою, служа в конвое его императорского величия, и прекрасно знаю реакцию его величества. Это огромный шанс, вы разве не понимаете в этом своем генеральном штабе? Я то понимаю, но и вероятность ошибки высока. Мы не можем ему дать денег, и тем более оружие. Он воюет с Францией, и наверняка они уже приняли соответствующие меры. Но ведь надо же что-то делать», — горячо шептал в ответ князь, «пока Мамба не передумал». «Хорошо, в соответствии с полученными инструкциями, мы можем ему пообещать помощь в перевозке людей, которые захотят переселиться сюда, а также товарами. Думаю, французы нас в этом поддержат». Все это время я осмысливал свои слова и реакции русских. Ко мне приблизился отец Мефодий. «Король, если ты отпустишь французов за незначительный выкуп, это пойдет на пользу всему христианству и коптской церкви в частности. Смирение, доброта, прощение – вот нерушимые постулаты, на которых стояла и стоять будет православная церковь». Он отошел, а вместо него, приблизившись вплотную к трону, Кудрявский шептал мне в другое ухо: «Не соглашайся, король, эти аристократы, они обманут и предадут. Не верь им, они иго для народа, кровопийцы, эксплуататоры». Сменивший его на посту у трона, Емельян Муравей лил воду на свою мельницу. «Денег проси, мой король, денег. Пускай раскошелится, да и у французиков займут. А то ишь, все бы им на халяву. Добренькие нашлись. Пускай деньгу гонит, ироды». Наконец, быстрые переговоры были закончены, и князь бодрым упругим шагом снова подошел к трону. «Великий Унганный король Буганды, я имею полномочия предложить тебе товары взамен выкупа, а также не препятствовать переселению к тебе белых людей, и даже оказывать им необходимое содействие, снабдив транспортом и вещами, на первое время. Я уже давно все обдумал и решил сделать жест доброй воли для своих бывших соплеменников. Хорошо, я отпущу с вами пленных, взамен мне будут нужны все, желающие переселиться ко мне, любых национальностей, форм вероисповедания и происхождения, из разных стран, с разных континентов. Кроме того, вы должны прислать мне 1000 плугов, сбрую, сельскохозяйственные орудия, железо, медь, латунь, ткацкие станки, гончарное оборудование и оборудование для ручных кузен. Список всего необходимого вам подготовят мои помощники», и я кинул взгляд на Муравья. «Думаю, суммы в 100 000 франков будет достаточно для оплаты всего этого. Ну, или больше. Дерзайте». На этом аудиенция и встреча была окончена, и стороны разошлись для согласования своих действий и для сообщения французам радостной для них вести. Глава 19. Пророчество. Все эти события наслоились на множество других. Маховик истории закрутился с бешеной скоростью, разбрызгивая жидкую смазку и распространяя вокруг запах сгоревшего масла несбывшихся событий. Путевая стрелка перескочила, направив поезд, под названием «Африка», на другую историческую развилку. Колонизация Африки застопорилась, наткнувшись на неучтенный ранее фактор, но пока это было не сильно заметно. Продажи каучука во всем мире неуклонно росли, а сырье для его производства почти перестало поступать. Уменьшились поставки слоновой кости, и в целом, распространение и расширение капитализма на Черном континенте зависло под вопросом. Соперничество колониальных держав усилилось, замерев в неопределенности статуса внезапно возникшего государства в центре Африки. Никто не ожидал, что возникнет такое препятствие. Это еще больше подтолкнуло все последующие события. Великобритания, осознав проблему, торопила, через посредников, веселого Роджера, как можно скорее уничтожить Мамбу. Вслед за арабским убийцей Азизом Аль-Мухрамом, с тем же заданием отправилась и сборная солянка, из европейских наемников, а затем и двое русских, находившихся в России в розыске за вооруженные ограбления и убийства. Генерал Китченер продвигался вглубь Судана, а в Капской колонии концентрировались войска для захвата богатых золотом и алмазами территорий Оранжевой Республики и Трансвааля. Франция готовила иностранный легион, чтобы решить проблему одним мастерским ударом и захватив нигерские султанаты, проникнуть к озеру Чад, а оттуда уже нанести удар по территориям Иоанна Темного. Все остальные государства оборонялись. Время неизбежно устремляло свой бег вперед. Меня все чаще стало посещать чувство, что я не успеваю. И когда Вазгин через 3 месяца прибыл с ювелирными изделиями для императрицы, я решился на пророчество. Вызвав к себе князя, я передал ему серебряную вазу тонкой арабской чеканки, в которую были помещены 3 золотые розы, с разноцветными стеблями, черным, коричневым и розовым. 2 пойманных молодых орла были готовы к переезду и обучены сидеть на руке. В резную, изумительной красоты, шкатулку я положил кровоостанавливающие снадобья и мази на основе змеиных, пчелиных и других ядов, соков и выжимок из растительного сырья. Не секрет, что многие знания о применении тех или иных трав были утрачены, да и не только трав. Многие растения Африки являлись эндемиками и их свойства стали известны только в конце 20 века. Тот же гингабилоба, мака, канна, гонд, иланг-иланг и другие. И бога, как я выяснил, использовалась в качестве основного компонента унганского пророческого зелья. Порядка 700 лекарственных трав можно было использовать, и это еще было не все. Алоэ, коготь дьявола, кат и другие, облегчающие боль и отечность компоненты входили в состав этих мазей. Будущий наследник Российской империи Алексей, еще не родившийся, страдал гемофилией. Об этой его болезни знал любой россиянин, который хоть чуть-чуть интересовался историей России. Знал об этом и я. Все эти лекарства и предназначались для будущего наследника императорского рода. В шкатулке лежало и письмо, написанное мною лично. Текст его был очень коротким. Запечатанное восковой печатью, подаренной мне императрицей, оно лежало на дне резной шкатулки. На конверте, свернутом из грубой папирусной бумаги, прошитой нитками и пропитанной пчелиным воском, было написано по-русски. Лично в руки императрицы Российской империи. Конверт не вскрывать. Тот, кто вскроет письмо без разрешения императрицы, умрет страшной смертью. Иоанн Темный. Текст письма гласил: «И будет у тебя 5 детей, и 5-м Алексей. Виктория, королева Северного острова, проклянет его своей кровью, и будет страдать он от тяжкой болезни. Береги его. В этой шкатулке лекарства, которые облегчат его муки, дадут силы справиться с болью. Мои слова – золото, чужие – железо. Железо рубит золото, но золото дороже железа. Времена пройдут, и сталь покроется ржавчиной и истлеет, а золото продолжит сиять дальше. Верь мне, на вас Божий крест. Все в руках Божьих, не все можно изменить, но спасти вашу жизнь в моих силах. Многое открыто мне, но немногое я могу сказать. Король Иоанн Темный, первый и последний во мраке веков». Передав письмо, я затрясся в приступе унганской лихорадки, бешено вращая выпученными белками глаз. Вызванный эликсиром, психоз на время поглотил меня, позволив не ломать комедию, а реально произносить пророческие слова, которые давно были мною подготовлены и ждали подходящего антуража. И хоть князь и был один, без сопровождающих, но не думаю, что ему никто не поверит, скорее, наоборот. Пена пошла у меня изо рта и, поднявшись во весь рост и широко разведя руки в стороны, громовым голосом и особым речитативом я произнес: «Шипение змея во тьме веков звучит для умных, не для дураков. Кто хочет, тот услышит, кто может, тот сможет, ищущий, да найдет. Смелый погибнет, трус всех обманет. Тень предательства накроет страну, а вера погибнет в бою. На западе чернота, на востоке кровь, а посередине война. И брат пойдет на брата, и сын поднимет руку на отца, бойтесь, люди подлеца. Жди конца, не покоряйся врагу, власть оставь себе, к Богу обратись. Крест подними и с ним иди, и да не оставит тебя силы твои». Князь долго стоял, пораженный пророчеством. Наконец, я очнулся и взмахом руки отпустил его. Забрав подарки, князь удалился. На следующий день я вызвал к себе штабс-капитана Мещерского. Штабс-капитан Ярослав Филиппович Мещерский набрал уже столько информации, что она не помещалась у него в записях. Все блокноты, захваченные с собою, давно были исписаны. Да и чернила тоже уже закончились, и частично высохли. Писать приходилось местными красками, выпрошенными у Емельяна Муравья, с которым у него сложились неплохие отношения. Благодаря этим отношениям, штабс-капитан пересмотрел свое мнение насчет Иоанна Темного. Теперь он уже не думал о нем как о диком чернокожем царьке. Точнее, он по-прежнему считал, что Мамба дикий негр. Но он был, как оксид серебра, чернящий сам металл, от природы белый и благородный. Мамба создавал государство, и не самыми жесткими методами, как его предшественники, как в Африке, так и на других континентах. Вызов к королю перед самым отъездом удивил Мещерского. Быстро собравшись, проверив кобуру пистолета со старым, многое повидавшим американским револьвером, он вошел во дворец. «Капитан, у меня есть к тебе дело. Ты веришь в пророчество?» «Нет, это сказки и мифы темных и необразованных людей», — отбрил короля Мещерский и сам испугался своих слов. «А ведь и голову можно потерять за такие слова», — невольно подумал он. «Схватит и привет, и его русоволосая голова украсит очередную пику перед дворцом». И осознание того, что он был личным врагом вождя, не сильно обрадует его уже мертвое сердце. Прочь, эти мысли, прочь. Я имел в виду, что они редко сбываются. Ну, хорошо, имеющий всякие глупости, капитан. Тогда слушай, у меня есть проблема, поможешь решить. Я расскажу тебе, что ждет вашу страну в ближайшие 10 лет. Можешь верить, или нет, это твое дело. Но рассказать об этом своему руководству ты обязан. Ты же, наверняка, шпион. Можешь не строить озадаченное лицо, я тебе все равно не верю. И ты, наверняка, знаешь штабную работу. Смотри. Мамба достал и разложил на принесенном столе карты Африки, грубые и примерные, но это были настоящие карты. Наклонившись, Мещерский старался их хорошенько рассмотреть и запомнить. На них были нанесены все колонии и закрашены разными цветами. «Скажи, откуда ударят французы и что предпримут англичане против меня? Что будут делать, по твоему мнению, немцы и португальцы? А я послушаю. Пойму, что ты не врешь и хочешь помочь, награжу. Захочешь обмануть тупого дикаря, повешу и прокляну. Будет твоя душа болтаться по всей Африке, а тело твое даже земле не предадут, его сожрут дикие звери. Как тебе такая перспектива? А, и хоть Мещерский не верил в подобное, но в глубине его души шевельнулся робкий червячок страха, грозивший вырасти в огромную змею. С усилием уняв волнение, Ярослав произнес: «У меня нет смысла вводить вас в заблуждение, ваша милость. Отвечу, как есть, и насколько хватит моих познаний». Еще раз, склонившись над картой и внимательно осмотрев ее, он начал говорить, как его учили, анализируя силы противника, вероятные направления его ударов, а также наиболее выгодные, с их точки зрения, маршруты. Мещерский знал много. Он, правда, совсем не знал местный театр военных действий. Да и карта местности, выложенная перед ним, была мало информативна. Рельеф местности слабо отражен, специальных значков и вовсе не было. Обозначены только реки, да горные цепи, вот собственно, вся картина местности. Тем не менее, при подготовке к путешествию, он внимательно изучил все карты, которые смог найти, а также прочитал все справки, подготовленные офицерами генерального штаба, в которых указывались вооруженные силы разных государств, размещенные в Африке. Осмыслив увиденное, он взял небольшую палочку и стал водить ею по карте, одновременно озвучивая свои мысли по возможным боевым действиям, на мгновение забыв, что сейчас выступает не перед старшими офицерами генерального штаба, а перед мистическим вождем богом забытой страны, в Африке. Уточняющие вопросы, заданные Мамбой, были корректны и по теме, и он с удовольствием отвечал на них. Более часа длился импровизированный доклад, в котором Мещерский указал и вероятные направления ударов, и типичное вооружение, и возимый запас патронов на пулеметы и артиллерийские орудия, и носимый запас патронов обычного пехотинца. Мамба внимательно слушал, даже записывал некоторые слова на папирусной бумаге, сосредоточенно скрипя огромным страусовым пером. Доклад закончился, и вместе с ним закончилось и очарование момента необычного военного доклада во дворце Черного Короля. получив в награду тяжелый кожаный мешочек с золотым песком и красивую восточную саблю, капитан был отпущен восвояси. Ступив на порог, он внезапно вспомнил об обещании короля рассказать о будущем России и остановился. Повернувшись к королю, он спросил: «Ваше Величество, вы хотели рассказать мне о возможном будущем России? Хаем, ты же не хотел, да и вообще, мне не веришь». «Да я не столько не верю, сколько...» — замялся Мещерский. «Да, наплевать, что ты сам себе думаешь, господин штабс-капитан Белой армии. Мои слова не догма и, к сожалению, я сознаю, что это бесполезное занятие предупреждать о ваших ошибках. Это не предотвратит их. Мои слова, слова чернокожего короля мелкого королевства, размером с Францию, никого не тронут. А зря. Да бог с этим. Слушай, бойтесь 1905 года. Не надейтесь на помощь. Вы преданы и забыты. Порт-Артур покажет ваши ошибки, а Цусима уничтожит флот. Опасайтесь восточного дракона, который нападет на вас в 1904 году. Лев и белоголовый орел носят островному дракону пищу и толкают на битву с медведем. Победа поможет спасти страну, поражение повернет к ситуации 1905 года. Это первый звонок, а второго не будет. Если я доживу до этого года, я скажу и то, что ждет вас дальше. Не доживу, эта тайна уйдет вместе со мной. Мне не изменить грядущее, но спасти хоть что-то, в моих силах. Если Россия поможет мне, то придет время, когда я помогу ей. Спустя несколько дней, русское посольство и французские пленные двинулись в обратный путь, попрощавшись с Харунжем Григорием Мельниковым, надумавшим остаться здесь. Он решил попроситься к королю. Был он бобылем, детьми не оброс. Перекати поле, а не человек. А здесь ему понравилось. Здесь было раздолье и вольница. Земли сколько хочешь, работай только не покладая рук. Женщин полно, страшные, правда, так и казачки не все красавицы. А у бабы главное что? Красота. Не, врешь. Фигура. Опять не попал. Ну, с женственностью у местных чернокожих все было нормально, да и цвет кожи у них был разный. Можно и цветом, не как чугунок закопченный, найти. Так главное у женщины, что? Правильно, чтобы покорная и некрикливая была. Сказал то, сказал все, а она беспрекословно делает. Сказал, надоело, она в слезах ушла, и по первому зову обратно прибежала. Мужа почитает, о детях заботится, и таких здесь было, 90%, если не все. И это ужасно нравилось Григорию. К тому же, вождь постоянно воюет со всеми подряд, а уж это он умел, да и жил этим. Конечно, местные тоже были не промах, особенно в войне в джунглях, но воевать-то приходится и крупными силами, а это делать он умел, а они, нет. Отец его до атамана дослужился и рассказывал сыновьям о том, как он смог это сделать, как управлять крупными подразделениями, как заботиться о людях, о тылах, о снабжении. Конечно, было и много воды в его рассказах, и откровенного хвастовства и отсебятины, но все же, многое знал его отец. Григорий был самым младшим из детей и самым непутевым, поэтому и дослужился только до Харунжева, а мог и Исаулом давно стать, если бы разгильдяем не был, пропащая его душа. Он думал, что мамба не примет его, но ошибся, и был принят сразу на должность тысячника, но правда, учебной тысячи, набираемой из молодых негров, присылаемых отовсюду, набранные мама, 3000 воинов были доукомплектованы еще двумя и отправлены на завоевание султанатов Нигера. Их вел бывший Зуав Саид, ему же были даны полномочия заключать военные союзы со всеми племенами. А так как он сам был мусульманином, то и разговаривать с чернокожими мусульманами ему было легче, да и с нечернокожими тоже. Мамба приказал ему создать северную коалицию против французов, не успевших еще захватить мелкие государства вдоль реки Нигер и другие, прилегающие к ним территории. А там, где они уже обосновались, Саиду приписывалось их уничтожить и захватить эти территории. С более крупными силами он не должен был сражаться, а сразу отступить, подталкивая к войне с французами местных князьков и султанов, обещая им помощь оружием и войсками, задабривая подарками. Рассалула получил приказ поднимать всю Буганду, а также набирать войска в Южном Судане и захватывать территории, на которых проживали масаи и другие племена, принявшие сторону англичан. Всю территорию требовалось опустошить, людей угнать, их селения сжечь, а урожай забрать с собой. Захватить следовало всю территорию, прилегающую к Южному Судану и Уганде, кроме самого побережья и 200 километров от него. Пусть тогда англичане идут вглубь страны, не имея ни проводников, ни союзников, ни продовольствия. Побережье я захватить не мог. Против корабельных пушек мои войска были бессильны и не способны противопоставить в ответ что-нибудь, кроме своих жизней. Великая война на уничтожение противника практически началась. Огнестрельного оружия было мало, несмотря на приобретенные трофеи, но чтобы захватить негритянские селения Британской Восточной Африки, оно было и не нужно. Экспедиционные силы там отсутствовали, а местные негритянские племена были разобщены, и ничего не могли противопоставить моим войскам, сплоченным и организованным. Рассел Улакуби прекрасно понял задачу и одобрил ее, бросив все силы на реализацию. Жало получил задачу для реализации специфической идеи, пришедшей мне в голову, хотя она и была трудно реализуема. Помощь ему я просил отца Клементия, отправив уведомление в отдаленный скит. Но если подумать и заставить, то она решаема. Хватит быть добреньким. После захвата английских колониальных территорий, в атаку должны были пойти люди Жала. Их он стал собирать по всем местам, обозначив точку сбора недалеко от монашеского скита отца Клементия. Все эти, собранные отовсюду люди должны были атаковать Мамбасу, но о них позже. Луиш Амош валялся в беспамятстве на кровати, в своем небольшом, но уютном домике. Рядом с ним сидела рыдающая Мария, не в силах ничем помочь своему мужу. Неделю назад его притащил на себе Леон Срака. Никто не ожидал, что этот молчаливый и где-то, даже неприятный человек, способен вынести на себе другого и тащить его на протяжении 20 километров. Никто не мог объяснить, почему он пошел вместе с Луишем и набранным отрядом воевать против американских переселенцев. Внезапное нападение афроамериканцев на территорию Кабинды было давно предсказуемо. Но, как и всегда в таких случаях, всерьез его никто не ждал. Шниерзен отказался идти воевать, Сосновский тоже, оба занялись подготовкой к эвакуации совсем еще крохотного, но уже известного в Кабинде, банка. Да и за семьей Луиша надо было присмотреть. Вокруг шныряли разные мутные типы, участились случаи разбойных нападений и грабежей. Никто не выходил на улицу без оружия. Местные негры тоже все попрятались, многие сбежали, либо взялись за оружие и вступили в отряды самообороны. Луиш, уподобляясь Мамбе, сформировал отряд из 500 человек и вооружил их контрабандными винтовками. Еще 500 винтовок предоставили португальские власти, и Луиш, внезапно для себя, стал командиром 1000 негритянских солдат самообороны. Дальше больше. Раз отряд есть, значит, он должен воевать. И крепко поцеловав беременную жену и обняв маленькую дочурку, он выдвинулся вместе со своим отрядом на границу с Габоном. Афроамериканцы 5000-м отрядом вторглись на территорию португальской Кабинды. Их встретило ополчение, отряды самообороны и немногочисленные наемники, совместно с ротой пехоты правительственных войск. Разгорелся ожесточенный бой. 1000 Луиша отбивалась на левом фланге, когда их атаковали бывшие американцы. Гремели выстрелы, лилась кровь убитых и раненых. Крики, пороховой дым, закопченные белые и просто черные лица солдат, идущих в рукопашную. Никто никому не хотел уступать. Португальцы знали, что за ними остались беззащитные семьи, тоже думали и местные негры, не питавшие иллюзий насчет своей пощады их отдаленными соплеменниками. Афроамериканцам нужны были продукты и засеянные поля, которых у них и не осталось, ввиду собственной беспечности, а также отсутствия посевного запаса зерна и других культур. И, кстати, у них тоже были семьи, которые хотели есть. Коалиция португальцев, местных негров, наемников и немногочисленных прибившихся к ним иностранцев, хоть и с большим трудом, но смогла отбросить нападавших, нанеся им ощутимые потери, но при этом и сама потеряла до четверти своих солдат убитыми и до половины ранеными. Луиш, находившийся поначалу позади оборонявшихся шеренг своего отряда, увидев, что его воины заколебались, повел их в последнюю решающую атаку, громко крича «Мария!». Он присоединил к своей винтовке штык и устремился вперед, вспоминая, как это делали воины Мамбы, обученные казаками штыковой атаке. Сильная контратака его отряда внесла посильную лепту и опрокинула левый фланг американцев, начав их разгром. Но Луиш уже этого не видел. Внезапно прилетевшая пуля опрокинула его навзничь, попав в грудь и пробив легкое. Он упал, и его затоптали бы, если бы не подоспевший вовремя Леон. Подхватив раненого, он заставил еще двух легкораненых солдат вынести Луиша с поля боя. Они несли его попеременно, когда Леон отправил совершенно выдохшихся раненых негров за помощью в город, а сам понес Луиша на спине дальше. Так его и нашли. Он медленно брел, еле передвигая ноги, с потерявшим сознание Луишем на спине. Молча и неодолимо двигался он вперед, к видневшимся городским постройкам. Грязные потеки пота, смешанные с кровью раненого, оставляли на его лице свои гротескные следы человеческих мук. Громко кричала Мария, пытаясь облегчить муки раненого. Шниерзен, мрачнее лицом, выслушивал оскорбления от Леона, который почти плевался и требовал, чтобы он вылечил Луиша. На резонное замечание Шниерзена, что он, как бы, не врач, срака отвечал: «В каждом еврее спит врач, лечи». Устав отбиваться, Леня Шниерзен вспомнил все, что слышал в детстве и видел у соседа, практикующего врача в одесской глубинке, и приступил к лечению. У Луиша был закрытый пневмоторакс, это сулило надежду на выздоровление. Но большая потеря крови и высокая температура в разы уменьшала его шансы выздороветь. Луиш боролся. В горячечном бреду он видел лицо любимой жены, рыдающей у его постели. Смутно знакомые лица его товарищей маячили где-то на периферии его зрения, не добавляя никаких эмоций. В одном из горячечных видений к нему пришел Мамба. Подмигнув своим израненным глазом, он сказал: «Держись, Луиш, помощь близко», и пропал. Через два дня, когда силы Луиша были почти на исходе, прибыл гонец, добравшийся с Аказией, с трудом минуя патрули. Это был тот же курьер, из местных негров, который доставил письмо Луиша Мамбе. Если бы не приданный ему вооруженный отряд воинов Мамбы, живым он бы уже не добрался. Доставленное им лекарство было незамедлительно частично влито в Луиша, а частично оставлено на потом. Распакованная мазь наносилась на рану, а марокканской амлой, согласно письменным указаниям, стала кормить его с ложечки любимая жена. Отключившись после принятия лечебной микстуры, а потом, накормленный присланной едой, Луиш стал медленно поправляться. Но не только это способствовало его выздоровлению, а скорее, осознание того, что он нужен своей жене и другу, Мамбе, который опять проявил свои унганские праведческие качества и, фактически, спас его от смерти. Все это наполняло организм Луиша жизненной силой и заставляло верить в будущее. Глядя на него, что-то поняли для себя и все остальные. А прочитав присланное с гонцом письмо Мамбы, засобирались в путь. Дождавшись, когда Луиш окончательно поправится, а Фима Сосновский научится обращаться с револьвером и винтовкой, они отплыли. Их путь лежал сразу в несколько европейских стран. Одной из них была Великобритания, отдельно Ирландия, затем Франция, САСШ. Впоследствии их следы терялись и обнаруживались гораздо позже, и совсем не там, где их можно было ожидать. Но это уже совсем другая история. Глава 20. Предатель. Азиссаль Мухрам, по прозвищу Мягкотелый, вел за поводок трех мулов. Денег, полученных на выполнение задания, с лихвой хватило для необходимых приготовлений. И несчастных животных, честно выполнявших свою роль, ему жалко не было. Для них эта дорога была в один конец. Впрочем, не только для них. Для тех, кто восседал на этих животных, тоже. Двух негритянок, самых пышных форм и дикарской красоты, он приобрел на невольничьем рынке в Судане. С третьей девушкой пришлось повозиться. Но все в этой жизни достижимо. А деньги решают все. Эстель Рази была поймана на Каирском базаре, когда сопровождала свою хозяйку, важно шествовавшую в сопровождении нанятой охраны и рассматривающую местные товары. Недалекая Эстель тоже во все глаза рассматривала выставленные в лавках редкости и вкусности. Ей ужасно хотелось попробовать пахлаву, но денег у бедняжки было мало, а хозяйка строга. И пока дородная мадам продвигалась вперед, прицениваясь к персидским коврам, Эстель на секундочку задержалась, привлеченная вкусными запахами, источаемыми пахлавой, выложенной на дощатом прилавке, накрытом серой тонкой тканью. Торговец, завидев ее интерес, начал настойчиво рекламировать свой товар, вкладывая ей в руки крохотный кусочек лакомства. Эстель осторожно взяла этот кусочек сладкого восточного мира тонкими белыми пальчиками и, вложив его в рот, зажмурилась от удовольствия.